Глава 25. Михаил долго смотрел на меня внимательным взглядом, но смеха или недоверия на его лице не отобразилось. Он встал на ноги и какое-то время шагал и раздумывал. Потом остановился у окна и обернулся на меня. «И как же ты оказалась здесь? А главное, зачем? То есть, вы верите мне?» Подошла я к нему и встала напротив. Мы смотрели друг другу в глаза. «Почему не должен? Изначально ведь ясно было, что ты не здешняя. Но чтобы из другого века? Неужели такое правда бывает? А правда ли существует неведомая сила, что человека в усмерть заморозить взглядом можно?» Ответила вопросом на вопрос я. Ларин мягко рассмеялся. «Да, Оля, ты права. У меня есть свои скелеты в шкафу. И да, существуют, как видишь». «Так почему не может быть и перемещение во времени?» Ларин снова улыбнулся и кивнул. «И как же звали Олю в будущем?» — спросил он. «Оля? То есть имя твое?» «Да, все мое. Это я. Все еще я. Но не в своем веке. А там были крепостные?» «Нет. Крепостное право отменят в 1861 году, в марте». «Ты так хорошо знаешь историю Российской империи?» «Ну, такие даты знаю. И, кстати, она теперь называется Российская Федерация». «Федерация? Это что означает?» «Субъекты России, или губернии и волости, можно сказать, по-вашему, объединились в одну федерацию с другим политическим строем. Не как в империи. Это монархия, а у нас демократия. Власть народа, якобы». «Какая глупость!» — хмыкнул Ларин. «Дать власть народу? Они же устроят анархию». «Но фактически нам ее никто и не дал. Просто называется так красиво — власть народа», — сказала я. «Но в рабыню меня никто там превратить уже не может. Я свободна. Была. И лечила животных. Получила образование как ветеринар. И лошадей тоже изучала». «Потому ты и хорошо их знаешь». «Да. Я получила знания в колледже, как сейчас у вас бы сказали». «Женщина позволяет учиться?» — округлил он глаза. «Я знала, что Ларин не закоренелый шовинист. Просто все, что я сейчас говорю, ему дико и непривычно. Ведь в этом веке все не так. И у него просто лопнет голова, если я буду продолжать рассказывать. Да, мы имеем равные права с мужчинами». «Надо же!» — почесал он подбородок. «Только теперь я здесь, не имеющие прав ни на что. Что же мне делать, князь Михаил Ларин?» «А как же ты сюда попала?» «Без понятия», — покачала я головой. «Уснула у себя дома, увидела сон со старухой, которая сказала, что мне нужно выполнить какую-то миссию. Проснулась в доме графа Павловского». «Как же ты не сошла с ума, если все это правда?» — покачал он головой. Видно, по взгляду было, как ему сложно осознать все то, что я ему сказала. «А сколько еще не сказано?» «Все это правда», — подтвердила я и подошла еще ближе. Заглянула ему в глаза. «Вы мне верите?» «Верю, Оль, верю», — сказал он негромко. «И что же нам тогда делать? А вдруг эта страшная старуха права, и мы умрем, если я уйду из этого дома? И я, и вы?» Михаил смотрел на меня, размышляя, и молчал. «Каким же станет твой приговор, любимый?»